С тобой смеялись до упаду, с тобой общались до утра. Было ярко, как в кино. Ночь, отель, мы вдвоем. Ты живешь там, где мороз. Я тебе пишу, но ты молчишь. Этот разговор, тяжкий, жуткий разговор, я его не забыл. Поверь, я врать не буду. Я проиграл в игре, которую сам придумал. Это лишь моя вина. Прости. Обман, снова тут и там. Я устал врать всем. Хочу наконец сказать тебе, я тебя люблю. Обман, снова тут и там. Я устал врать всем. Хочу наконец сказать тебе, я тебя люблю. Может, это просто маска, но я хотел услышать правду. Не смогу забыть твой запах, не смог забыть тебя. Не смогу забыть твои глаза, не смогу забыть я голос твой. Я помню 3 утра, помню наш разговор. Ты тогда была прекрасней всех. Помню твою милую пижаму, помню твой громкий смех. Помню, как хотел быть рядом, да всегда, здесь и там, рядом лишь с тобой. Помню, пред тобой стою, дрожу, словно первоклассник. Как тогда пытался объяснить, как тогда хотел с тобою быть. Давай болтать до 5 утра и будем еще прощаться час. Это правда или нет? Может, мы с тобой дальше и играем главные роли? Давай сбросим маски и друг другу скажем честно. Ты красива, это факт. Твой невероятный запах в глазах твоих. Вижу мир. Обман, снова тут и там. Я устал врать всем. Хочу наконец сказать тебе, я тебя люблю. Обман, снова тут и там. Я устал врать всем. Хочу наконец сказать тебе, я тебя люблю. Я тоже собиралась ложиться спать. Ну ладно, я не собиралась ложиться спать.